Глава вторая. «Прямо вот так?» – уточнил я, отворачивая засаленный ворот рубашки. Серов вздохнул и что-то пробормотал. Я прямо уверен, что это было слово «идиоты». «Людочка!» – нажав кнопку селектора, произнес Антон Васильевич. «У меня тут одного бойца надо привести в божеский вид. Организуй, пожалуйста». «Хорошо, Антон Васильевич», – бодро ответил девичий голосок. Мужчина убрал палец с кнопки и посмотрел на меня. «У меня тут горит спичка, а ты там приводишь себя в порядок. Намек ясен?» «Жаль, я как раз хотел принять ванну с шампанским», — усмехнулся я, поднимаясь на ноги. «Поговори мне еще», — отозвался Серов. Впрочем, довольно беззлобно. На выходе из его кабинета меня уже ждала хорошенькая девушка, как будто вчерашняя курсантка. Огромные, почти анимешные глаза, плотно сидящая форма облегала ладную фигурку, прямые густые волосы не по уставу распущены. Милая косая челочка. Но просто няш-мяш на старте карьеры. «Меня зовут Людмила Сорокина», — представилась девушка. «Александр Мирный», — кивнул я в ответ. «А я знаю», — стрельнула глазами Людочка. «Да меня теперь, наверное, каждая собака будет знать». И я что-то не уверен, что мне такая популярность нравится. «Ну, раз знаете, то в курсе, что я очень тороплюсь», — подстегнул я Людочку, которая явно была не против пофлиртовать. Девушка печально вздохнула. «Следуйте за мной. Но...» — она снова стрельнула хитрющими глазищами. «Я надеюсь, что мы еще увидимся». Я вежливо улыбнулся, в свою очередь надеясь, что ноги моей здесь больше не будет. Но, конечно, учитывая мое феноменальное везение, шансов на это мало. Идя за Людочкой, я рассчитывал на что-нибудь не больше общего душа со стоком в виде дыры в полу, но здесь о сотрудниках все же заботились. Целый этаж был отведен под нечто типа гостевых комнат. У свободных были открыты двери, а у занятых закрыты. Внутри ничего особенного, но все же имелась кровать, заправленная хрустящим бельем, сухпайок, чайник, крошечный санузел с полотенцами и одноразовым набором мыльно-рыльных. «Ого!» — не стал скрывать я свое удивление. «Да, его величество распорядился обустроить места отдыха для служивых», — с гордостью пояснила Людочка. «Надо же, и не разворовали», — подумал я. «Вы пока приводите себя в порядок, а я раздобуду на складе...» Она окинула меня взглядом. «Что-нибудь». И с этими загадочными словами удалилась. Надеюсь, перешивать под воротничок не придется. Спустя 10 минут, когда я вышел из душа, на вбитом в стену крюке красовались отутюженная белая рубашка и серый свитер. На месте, где у нормальной одежды пришиты ярлыки, здесь имелся инвентарный номер. Ну, хоть что-то. Приведя себя в порядок, насколько это было возможно, я пару раз шоркнул губкой для обуви по туфлям, которые выброшу и сожгу вместе со всей одеждой по возвращении в общежитие, и вышел в коридор. Улыбчивая Людочка встретила меня довольным взглядом, а затем сопроводила в черную-черную машину марки «Дукс». «До встречи, Александр», — попрощалась девушка, вкладывая мне в карман брюк свою визитку. «Спасибо за помощь». Улыбнулся я и, плюхнувшись на заднее сиденье автомобиля, облегченно выдохнул. В прошлой жизни на территории Кремля я был от силы пару раз, культурно просвещаясь с какими-то дальними родственниками, приехавшими в Москву в гости, и посещая с ребенком кремлевскую елку. Так что за расположение зданий поручиться не мог, зато за внешний облик очень даже. И если сами стены и башни Кремля отличались разве что наличием двухглавых орлов вместо красных звезд на шпилях, то внутреннее строение ни с чем спутать было нельзя. Просто потому, что на них не оказала такого сильного влияния европейская культура. Возможно, даже архитекторы работали местные. Но в любом случае все эти картинки из детских сказок с ажурными фасадами и рамами окон, башенками и шатрами, лестницами и галереями оказались воплощены во внутренних зданиях Кремля. К сожалению, по понятным причинам здесь не было ни практичного дерева, оно даже с учетом каменного исполнения выглядело сильно. А если вспомнить, что это моя вторая жизнь, можно смело представить, что я попал в сказку. Страшноватую, правда, с риском для жизни, но тем не менее. Едва я вышел из машины, как ко мне подошли трое гвардейцев. Причем не ребята из почетного караула, красиво тянущие носочек, а явно мужики с реальным боевым опытом. Одетые не в красивые парадно-выходные кители с эполетами, а в форменную одежду для ведения настоящего боя, и оружие при себе у них было явно не для красоты. «Александр Мирный?» — спросил один из гвардейцев. «Так точно», — ответил я. «Следуйте за мной». Мужчина развернулся и пошел вперед, а остальные гвардейцы пристроились за мной. И я филеем чувствовал, одна неудачная шуточка, и парни без сантиментов пристрелят меня на месте. Путь наш лежал в небольшое здание комплекса. Я предполагал, что на меня навесят блокираторы магии, все-таки к наследнику трона иду на прием, но, как ни странно, ничего не было. Само здание, как я догадался, являлось личными апартаментами цесаревича. И, думается, мне не просто так Иван забабахал себе ремонт в общаге, жить в музее – такое себе удовольствие. Красивые палаты с дивным паркетом, растительным орнаментом по всей стене, историческими личностями, смотрящими на тебя со всех углов – все это вообще никоим образом не располагало к уюту. Меня подвели к массивной двустворчатой двери из красного дерева, возле которой дежурили еще четверо гвардейцев. Один из них, коротко постучав, приоткрыл створку и скользнул внутрь, видимо, доложить о моем прибытии, и, вернувшись, широко распахнул одну из дверей. Я понятия не имел, как вести себя с венценосными особами. Простолюдинов этому не учат, просто потому что шансы встретиться с императором или членами его семьи у обывателя равны примерно шансу встретиться с динозавром. За тяжелыми створками оказалась просторная комната типа приемной или гостевой. Пушистые ковры с длинным ворсом, несколько дверей, ведущих вглубь покоев, а еще антикварная мягкая мебель, на которую боязно садиться. А в глубине комнаты стоял парень. Стоял и поправлял ремешок часов на запястье. В простой белой рубашке с закатанными рукавами, джинсах и мягких замшевых туфлях на босу ногу. Артефакт не менял рост и комплекцию, но менял лицо. У цесаревича был волевой подбородок, крупный прямой нос, высокий лоб. Если Иван Новиков был блондином, то Иван Романов был русым, что добавляло цвета его лицу. В серых глазах не было того живого любопытства, а той молодецкой дури, что я привык видеть. Это был высший аристократ Российской империи, и в его взгляде, движениях, даже позе, в которой он стоял, читались и чувствовались сила и власть. Первым заговорил цесаревич. «Привет», — произнес он, внимательно смотря на меня. «Привет», — спокойно ответил я, выдерживая взгляд парня. «Они не знали, что ты выдернул меня из-под пули», — пояснил он, как будто я задал какой-то вопрос. «Я так и понял», — покивал я. Иван помолчал, видимо, не совсем понимая, как строить со мной беседу. Я не падал в ноги с воплями «не вели казнить, вели слово молвить» и не писался от восторга. «Ты спас цесаревича. Можешь просить, что хочешь», — наконец произнес он. «Поесть бы», — честно ответил я. Иван удивленно моргнул, мгновенно теряя весь лоск и пафос. «Мирный, любой житель империи за такой шанс готов был бы родной матери перегрызть горло». «Ну, прости, твое высочество», — развел я руками. «Я привык всего добиваться сам, без подачек сверху. А вот после казенных харчей жрать хочется неимоверно». Цесаревич хмыкнул и, развернувшись, махнул рукой в сторону одной из дверей. «Пошли, стол уже накрыли». Стол действительно был накрыт. Огромный такой круглый стол, уставленный блюдами традиционной русской кухни. «Пообщавшись с тобой, я сменил личного повара», — произнес Иван. «И знаешь, яичница на сале действительно лучше круассана с сыром». «Не пойми меня превратно», — произнес я, присаживаясь за стол напротив цесаревича. «Но зачем?» «Ну», — вздохнул парень, начав накладывать себе что-то в тарелку. «Это что-то типа семейной традиции. Узнать получше чаяния простого народа. Последний раз покутить». «С последним ты определенно преуспел», — пробормотал я, берясь за приборы. Цесаревич усмехнулся. «Мне повезло встретить тебя. Во дворце, как ты понимаешь, найти настоящего друга невозможно ни среди придворных, ни среди обширных родственников». «Корона — это не украшение», — согласился я. «Увы», — вздохнул Иван. «Ты вернешься в университет?» «Естественно», — фыркнул цесаревич. «Но это небезопасно. — заметил я. «В моем случае небезопасно показывать слабость», — жестко усмехнулся наследник российской короны. «Свои же сожрут». «Да, не хотел бы я оказаться на твоем месте», — покачал я головой. «На моем не окажешься, но мне бы хотелось верить, что ты будешь стоять рядом». «Я не силен в политике, твое высочество». «Чушь», — усмехнулся Иван. «Нарышкин давал мне почитать характеристику на тебя. Может, ты и не знаешь каких-то тонкостей, но с твоими мозгами быстро разберешься». Я красноречиво приподнял брови. «Это не приказ и не предложение. Это пища к размышлению», — добавил Иван. «И когда ты ждешь ответа?» «Ну», — цесаревич задумчиво почесал подбородок, — «лет через 5, если нас не отчислят раньше». В принципе, я парня понимал. Долгое время это был один на один со своим серпентарием, а тут появился шанс наладить первую самостоятельную социальную связь без лишней мишуры и слепящего блеска титула. «А теперь давай есть», — произнес наследник престола. «Нам надо еще успеть вернуться в университет, а то Разумовский 100 шкур с нас спустит на тренировки». Москва. Частный особняк. Серов медленно шел по помещению, и битое стекло хрустело под подошвами его туфель. Еще несколько часов назад здесь жил весьма небедный человек, а у таких людей всегда есть лишние деньжата на охрану личного пространства. Правда, никакая охрана не выдерживает тесного знакомства с ребятами Лютова. «О, а вот и Антоха! Ну что, пост сдал, пост принял?» — жизнерадостно спросил Лютый, которому даже балаклава не мешала скалиться. «Вот за что я не люблю с тобой работать, так это за вечный срач», — поморщился Серов. «Ах, вы гляньте, какая цаца! Но привози в следующий раз свою канцелярию, пусть защекочут врага пищими перьями до победного», — съязвил силовик. Серов тем временем присел на корточки и приподнял край полиэтиленового пакета, чтобы заглянуть в лицо трупу. «Но вот этого-то зачем прибили? Он же бухгалтер. Кто теперь нам будет рассказывать, как осуществлялись схемы «половина нам, половина вам» и «концы в воду»?» «Так ты посмотри, что у него в руке, и вопросы отпадут сами собой». В руке у бухгалтера оказалась зажата чека. «А где остальное?» — мрачно поинтересовался Серов. «В соседней комнате», — охотно отозвался Лютый. «Но тебе туда без респиратора лучше не заходить, там немного фарш». Антон Васильевич печально вздохнул. «А где сам владелец поместья?» — спросил Серов. «А его тут не было», — усмехнулся силовик. «Удрал в последний момент, судя по тому, что говорят при беглом допросе пленные». «О, у вас даже кто-то в живых остался», — картинно удивился Серов, заставив товарища закатить глаза. «И они все в твоем распоряжении», — подтвердил Лютый. «А мы с ребятами отчаливаем». «Не», — тормознул Антон Васильевич, уже направившегося на выход товарища. «Ты пойдешь со мной». «Зачем? Ты вроде и сам умеешь разговаривать, даже получше моего». «Мне одному скучно, я остался без отпуска, и твои ребята устроили тут бардак. Еще аргументы нужны?» «И более весомые, пожалуйста», — легко кивнул Лютый. «Ладно, мне просто нужна внушающая аргументация за спиной. Будем разыгрывать спектакли про хороших и плохих парней». «Ладно», — нехотя согласился тот, — «буду играть мускулами». Но помимо того, что впервые за долгое время у мужчин появился шанс прищучить одного очень юркого и очень жестокого упыря, каждый из них преследовал личный интерес. Ведь наемники дрались с обоими парнями сразу. И вот вопрос, за кем же на самом деле они приехали? Кремль. Александр Мирный. С цесаревичем мы планомерно уничтожили содержимое тарелок с таким энтузиазмом, что саранча бы обзавидовалась. Молодые растущие организмы требовали нормально пожрать. И под конец мероприятия, когда за окнами уже нормально так посветлело, в комнату просочился незаметный человек и протянул мне бумажный пакет. «Мне?» — не понял я. «Да», — коротко кивнул слуга. «А что там?» — спросил я, не слишком торопясь принимать подозрительные конверты без подписи. «Не могу знать», — отрапортовал посыльный. «Я тогда лучше верну», — честно ответил я, и Иван не выдержал. «Да бери уже это личные вещи, с Лубянки подъехали». «О-о!» Я быстро разодрал бумагу и извлек мобильный телефон. У бедолаги батарея держалась на последней ниточке, и не мудрено. На экране была куча пропущенных от Василисы. «Ты чего так довольно улыбишься?» — спросил Иван, наблюдая со мной. «Корсакова звонила», — пояснил я. «Волновалась, наверное». «Ну еще бы! Только жених появился и сразу пропал», — хмыкнул цесаревич. «Она, случайно, не твоя тайная сестра?» — с подозрением спросил я, покосившись на Ивана. «Была бы моя сестра, я бы тебе руки поломал еще при первых поползновениях», — доверительным тоном сообщил наследник российской короны. «Логично», — пробормотал я. «Едем?» «Едем», —